Без названия. Люблю я цепи синих гор, когда, как южный метеор, ярка без света и красна, всплывает из-за них луна, царица лучших дум певца и лучший перл того венца, которым свод небес порой гордится, будто царь земной. На западе вечерний луч еще горит на ребрах туч, и уступить все медлит он луне угрюмый небосклон. Но скоро гаснет луч зари. В высоком месяц две или три молодые тучки окружат его сейчас. Вот весь наряд, которым белое чело ему убрать позволено. Кто не знавал таких ночей в ущельях гор или средь степей? Однажды при такой луне я мчался на лихом коне в пространстве голубых долин, как ветер волен и один. Туманный месяц и меня, и гриву, и хребет коня серебристым блеском осыпал. Я чувствовал, как конь дышал, как он, ударивши ногой, отбрасываем был землей, и я в чудесном забытьи движенья сковывал свои, и с ним себя желал я слить, чтоб этим бег наш ускорить, и долго так мой конь летел, и в круг себя я поглядел. Все та же степь, все та ж луна. Свой взор ко мне склонив, она, казалось, упрекала в том, что человек с своим конем хотел владычество степей в ту ночь оспоривать у ней.